Глава вторая. В общем, все мои мечты о дружбе со сводным братом разбились вдребезги, как и вся моя привычная жизнь. Школа, друзья, наша небольшая квартирка — все резко пронеслось перед глазами, и я осознала: ничего уже не будет, как прежде. «Что смотришь?» — поинтересовался Никита, и я поняла, что все это время пялилась на него. «Жду извинений», — фыркнула я в ответ. «Жди, жди. Надеюсь, времени у тебя много». «Ребята», — вмешался мой папа, — я сразу узнала его тот самый тон, которым он решает проблемы, полный фальшивого энтузиазма. «Перестаньте. Давайте лучше знакомиться». «Пусть сначала приберется». Не сдержалась я. А надо было сдержаться. Веду себя как истеричка какая-то, как будто Никита виноват в том, что не соответствует моим ожиданиям. «Алиса, можно подумать, ты сама чистоплотность», — парировал папа. «У Никиты легкий беспорядок, но...» «Ник», — внезапно перебил его мой сводный братец. «Что?» — не понял папа. «Так меня все называют, никто не зовет меня Никитой», — снисходительно пояснил тот. «Ну, кроме мамки». «Интересно, можно ли быть еще более карикатурным мажором?» — пробормотала я. Никита, вернее, Ник, услышал, сверкнул на меня своими зелеными глазами, словно кот, честное слово. «Ну, а ты, судя по внешнему виду, та самая карикатурная феминистка?» Ник поднялся на ноги, и я выяснила, что он аж на пол головы выше меня, а ведь я никогда не считала себя низкой. «Долой диеты и все такое!» «Какой ужас!» Женский визг разрезал воздух. Я уже, настроившись на перебрасывание колкостями, чуть не подпрыгнула на месте. Инстинктивно, вот уж не знаю, что за инстинкт такой, шагнула ближе к Нику. А вот он даже не вздрогнул, только устало закатил глаза. «Саша! Алиса!» Мама Ника, Ирина, бежала к нам со всех ног. «Какой ужас! Какой кошмар! Мне так стыдно!» Она схватила меня за плечи и притянула в медвежье объятья. Ирина была маленькой, худенькой и низенькой женщиной. Я была выше, ну и шире раза в два. Представляю, как выглядели наши обнимашки со стороны. «Не переживай, дорогая», — дотронулся до ее волос мой папа. «Я так рада вас видеть, Саш, и мне так неловко. Ты...» — она повернулась к сыну. «Что ты тут устроил? Ты же обещал. Неужели хотя бы один день нельзя было обойтись без вечеринок, а?» «Хоть бы привет сказала, мам», — устало ответил на это Ник. «Сколько мы не виделись? Год? Два?» «Мы созванивались по видеосвязи вчера, и ты обещал!» «Ир, ладно тебе, молодость!» — папа улыбнулся Нику. «У меня у самого такая же, я все понимаю». Я задумалась, а когда это я громила нашу квартиру, закатывая грандиозную вечеринку? «Да никогда!» Очевидно, папа хочет подружиться с Ником, поэтому сегодня нам всем придется участвовать в спектакле «Одна большая дружная семья». Интересно, Ник это серьезно? Они с мамой не виделись 2 года? На вид ему, как мне, лет 18. Вот же повезло. Никакого контроля, делай, что хочешь. Я взглянула на папу. Нет, я бы все же не смогла без него и недели прожить. «Идемте скорее в сад», — поманила нас Ирина. «Не волнуйтесь, сейчас все приберут, я все организую». «Организую». «Не приберем?» Вот и первое отличие. Мы с папой все всегда делали сами, а эти люди совсем из другого класса. В саду была небольшая терраса, нас туда усадили. Ника буквально пригвоздили взглядом рядом, а сама Ирина принялась щебетать о том, как чудесно, как здорово, что мы приехали, как мы все подружимся, как славно будем жить. Папа, конечно, ее поддерживал, поддакивал каждому слову, смотрел с обожанием. Я чувствовала что-то вроде ревности, как папа ее слушает. Уф, раздражает. Еще и Ник под боком сидел прямо рядом со мной на скамеечке. Нас разделяли жалкие миллиметры. Я его совершенно не интересовала. Он переписывался с кем-то в телефоне, а я никак не могла перестать на него смотреть. Хорошо, хоть он не замечает. «Дыру во мне прожжешь», — медленно проговорил Ник. Наши родители о чем-то разговаривали между собой и не обращали на нас внимания. «Нужен ты мне?» — фыркнула я. «Я, конечно, понимаю, что там, откуда ты приехала, таких парней нет. Но можешь не рассчитывать». «В смысле? Толстушки не в моем вкусе». «Ах, какая досада!» — с сарказмом бросила я. «Сам смотри, не влюбись». «В кого? В тебя?» Кажется, я даже смогла удивить Ника. «Ну ладно, будем честны. Даже я понимаю, что такой парень, как он, не влюбится в такую, как я, ни при каких обстоятельствах. Нет, я вовсе не считаю себя какой-то не такой. Толстая, да, но это же не значит некрасивая. Просто мы с ним из совершенно разных миров». «Смотри, они уже общаются», — донеслись до меня слова папы. «Никита», — обратилась к сыну Ирина, — «проводи Алису в ее комнату». «Почем мне знать, где ее комната?» — с раздражением бросил Ник. «Слева от твоей? Бывшая студия, ты не обратил внимания? Я ведь присылала рабочих для ремонта». «Ого! Она сделала ремонт специально для меня?» Ник с мамой обменивались долгими и красноречивыми взглядами. В итоге Ник сдался. «Пошли», — бросил он мне. Я не стала упрямиться. Увидеть свою комнату было очень даже любопытно. Ник шел впереди меня, а я смотрела ему в спину. Почему-то не могла выбросить его слова из головы. «Пышечки не в моем вкусе». «Тоже мне. Больно надо. Он тоже не в моем вкусе. Ненавижу заносчивых мажоров». Пока шла за Ником, я увидела, что невесть, откуда взявшаяся горничная, торопливо приводит дом в порядок. И даже уже преуспели. Надо признать, дом ничего такой, когда чистый. Но все равно наша с папой двушка куда уютнее этих хором. Мы поднялись на второй этаж, сделали несколько шагов, а потом Ник резко замер. А я от неожиданности врезалась ему в спину. Невольно вдохнула запах его парфюма. Сладковатый аромат с горчинкой. Девчонки, наверное, с ума сходят и пачками вешаются ему на шею. Хорошо, что я не собираюсь пополнять их число. «Я все понимаю, но держи себя в руках», — отодвинулся от меня Ник. Я с трудом удержалась, чтобы не толкнуть его, но подавила порыв. «Видишь эту дверь?» Он кивнул на дверь слева от себя. «Не слепая. Моя комната?» «Моя. И тебе сюда нельзя ни при каких обстоятельствах, уяснила?» «На кой мне твоя комната?» — скрестила руки на груди я. «Умничка!» — Ник обманчиво ласково улыбнулся. «Будешь меня слушаться, и у тебя, может быть, даже не будет проблем». «Нет, он специально меня провоцирует, выводит из себя». Мысленно хлопнула себя по лицу. «А ведь так и есть. Хочет, чтобы я закатила скандал. Он потом свалит все на меня, назовет истеричкой, скажет, что и не подумает жить со мной под одной крышей, и спектакль «Семья» закончится на трагической ноте. А может и правда пойти у него на поводу?» Я вспомнила, с какой надеждой папа ехал сюда. Ведь он открыл свое сердце кому-то впервые с ухода мамы. Я ведь обещала дать всему этому шанс и не могу его подвести. Сделала глубокий вдох, сосчитала мысленно до трех. «Будь так любезен, покажи мою комнату», — подумав, я добавила. «Братишка». Ник поджал губы, любой намек на улыбку бесследно исчез. «Никогда не называй меня так». «Ты что, больной? Никитой не зови, братом не зови. Можно сразу весь список узнать?» «Зови меня господин, и проблем не будет». «Проблемы будут у тебя, если не покажешь, наконец, мою комнату», — процедила я. Мое терпение трещало по швам. «Следующая после моей, входи». Я попробовала пройти мимо Ника. Ник попробовал мне помешать. Но не на ту напал. Я все-таки девушка в теле, отпихнула его в сторону и, наконец, открыла дверь в свою новую обитель. Сначала я удивилась, потом офигела. Потом вслед за мной вошел Ник, и теперь офигевали мы вместе. Вся комната была в лисах. Ну, то есть буквально. Обои с лисами, мягкие игрушки в виде лис, занимавшие половину двуспальной кровати, статуэтка лисы на подоконнике, ковер с лисой, огромная картина на стене, угадайте с кем, тоже с лисами. Видимо, папа рассказал Ирине, что называет меня лисенком. Ну так это от имени Алиса, а вовсе не потому, что я фанатка Гринписа. Больше похоже на палату в психбольнице, вырвалось у меня. Я свихнусь в этой комнате. Согласен, больше подошли бы бегемоты, прокомментировал Ник. «Ух ты, как забавно!» — восхитилась его чувством юмора я. «Долго шутку придумывал?» «Придумал, как только тебя увидел». «И все это время сдерживался? Да ты просто кремень!» Ник набрал воздуха, чтобы ответить мне, но замялся. «Ага, так-то. Я вообще-то не привыкла себя в обиду давать». Так, надо срочно про него тоже как-нибудь пошутить. Но ничего в голову не шло. Я осмотрела его. Да что же он красивый-то такой? Ни к чему не прицепиться. «Некогда мне с тобой возиться, Булка», — бросил мне Ник. «Меня зовут Алиса», — напомнила я. «Хватит с меня твоих кличек». «Очень надеюсь, что вы с папашей уедете отсюда», — честно сказал мне Ник. «Вы мне не нравитесь, и мамашу мою с собой заберете. Я прекрасно жил один». «А вот ты нам очень понравился, Ник», — фыркнула я. «Ты такой гостеприимный, общительный, настоящий джентльмен. Так что мы, пожалуй, останемся». Я облифовала. Мне тоже хотелось уехать и забыть лицо этого придурка. «Хорошего отдыха в зверинце», — Ник покосился на лис в комнате. Не дав мне ответить, вышел, захлопнув за собой дверь. Я огляделась по сторонам. Неприятно это признавать, но так-то он прав. Зверинец тут тот еще. Прямо в одежде я упала на кровать, вытащила из-под себя несколько лисиц и устроилась среди оставшихся. Ну, хоть удобно, и на том спасибо. Папа сказал, что мы останемся тут на выходные, познакомимся, а потом примем окончательное решение. Судя по коробкам, которые мы привезли, папа очень надеется на положительный исход поездки. А вот я просто мечтаю побыстрее убраться отсюда. Школа начинается уже через 2 недели. Либо я вернусь в свою школу, либо Ирина по своим связям определит меня в элитную столичную школу, обязательно в класс Ника, к этому придурку. Что ж, возможно, это только первое впечатление. Кто знает, может, эти 2 дня пройдут отлично? Что-то сильно сомневаюсь.